В издаваемых вампирами звуках почувствовалось некоторое усиление. Они не прекратили движения, но одновременно искоса глянули на Шола. И в их взглядах ощущалось нечто похожее на беспокойство. Шол навел дуло дробовика на одного из них. Это был вампир в чистом халате булочника. Он попытался съежиться, но продолжал при этом свое однообразное движение. Шол нажал на спусковой крючок. Казалось, что звук выстрела долго висел в воздухе. Псевдобулочника распрямило и взметнуло вверх. Его окружила кровавая дуга. Он завизжал, пронзительно, как свинья. И все вампиры издали такой же вопль. Булочник шлепнулся и заколотил руками и ногами, как разгневанный ребенок, разбрызгивая вокруг себя кровь. В его груди была дыра от пули. Его подошвы царапали бетон. Он безумно тряс головой и скрежетал зубами. Шел перезарядил дробовик, не сводя глаз с вампиров. Они гримасничали и издавали резкие звуки. Они раскачивались на каблуках, глядя на Шола. Их лица сморщились от усиленного внимания. Шел шагнул вперед. Сердце его гулко билось. Ему было очень холодно. Страх его был так велик, что почти невозможно дышать. Подходя к ближайшему из вампиров, он заставил себя не замедлить шага. Существо отступило. Это была женщина в старомодном, плохо сшитом платье. Она рухнула на четвереньки и по-звериному поползла от Шола. Шел прыгнул вперед и схватил женщину за руку. Та завизжала и подпрыгнула, цветастое платье всколыхнулось. Она спрыгнула на подоконник, находившийся на высоте 6 или 7 футов, скорчилась и зашипела. Шел, подгоняемый адреналином, обернулся. Каждую секунду, каждую долю секунды он мог ожидать, что какой-нибудь вампир ударом сшибет его с ног. Он изогнулся, чтобы видеть, что же там сзади, сзади, сзади, и не дышал от страха. Но вампиры были парализованы. Они смотрели на него с непроницаемым выражением. Дрожа, Шел снова шагнул вперед к ближайшему вампиру, намереваясь схватить его. Толпа существ, оболочек, обретших форму людей, рассыпалась и бросилась прочь от перекрестка так быстро, что невозможно уследить. Теперь и вампиры были обращены в бегство. Эти пульсирующие четвероногие скрывались обратно во тьму станции Хепстед, карабкаясь по стенам под причудливыми углами, рыча и завывая, и через долю секунды на дороге остались только Шел и раненый вампир-булочник. Булочник справился со своими конечностями и, неожиданно, уже покачивался на ногах. Шел подошел к нему, и он завыл, похоже, в ужасе, и побежал назад быстрее, чем мог бы бежать человек, при этом не сводя глаз с Шола. На бегу его тело рассыпалось кровавыми сгустками, и на улице остались кровь и обрывки внутренности. Шел проводил его взглядом. Настроение поднялось. В каком-то одиночном пируэте он развернулся посреди улицы. Его радостные крики, крики, которые он не мог сдержать, означали торжество и выживание. Его не тронули. Он выстрелил в воздух и издал счастливый возглас. Лондон проглотил эти звуки, не пожелав подарить ему эхо. Но Шолу еще оставалось делать то, ради чего он сюда пришел. Он был должен получить то, что ему нужно. Он вгляделся в черноту входа на станцию, следящие за ним глаза вампиров, все еще видимых как тени. Страх вернулся. Он сглотнул. «И что с того?» — с дрожью подумал он. «Если произойдет самое худшее, что в конце концов с того?» Он зашагал вперед, к облицованной плитками лестнице, в сторону тьмы, где скрылись многие вампиры и обитатели зеркал. Войдя на станцию, он услышал жалобный вой сгрудившихся там существ. Руки пробирались по пыли и прятались в темных нишах и углах. Глаза и губы моргали и принимали похожие на поцелуи, хотя и невидимые формы. Вампиры завывали и раскачивались по обезьяне, укрываясь в шахтах подъемников и в убежищах вблизи входа на станцию, у лестницы. Вестибюль заполняли призрачные звуки. Кабели все еще висящих, хотя и разрушенных подъемников, отзывались, словно огромные струнные инструменты, когда вампиры хватались за них и карабкались, стараясь оказаться вне зоны досягаемости и видимости. Шел вступил в безмолвие. Он перешагнул через скелет служащего лондонской подземки, все еще покрытый лоскутами синей униформы. Остановился возле электронного турникета. Прислушался. Ему нужно было двигаться быстро. Он по-прежнему боялся, как если бы его секундная бравада не вытеснила страх, а легла поверх. Как странствующий конспиратор, Шел перепрыгнул через турникет и ступил на пол темного вестибюля. Там было очень свежо. Он остановился возле взломанных дверей подъемника, прислушиваясь к стуку капель, странному поскрипыванию стали. На полу валялся мусор, куча использованных билетов. Шел направился в дальнюю часть станции, к лестнице. Световое пятно его фонарика рыскало впереди наподобие животного. Собака-поводырь, прокладывающая для него путь среди груд искореженного металла и обломков имаго. Неопределимых гниющих штук, органических объектов, возникших из ничего. Пол платформы оказался липким. Единственным звуком здесь был звук шагов Шола, который двигался в сторону самой темной зоны коридора. Он спустился по первому проему в 10 ступенек, оказался в абсолютной темноте. Приблизился к шахте, к винтовой лестнице из черного железа. Истертые перила велись вдоль цилиндрической стены по часовой стрелке и исчезали в темноте. Центром винтовой лестницы служила изъеденная дырами и ржавчиной колонна. Шол остановился на верхней ступеньке и осветил своим фонариком узкий проем между перилами справа и колонной. Перед ним открылись другие ступени. Он осветил перила непосредственно под собой и ниже, на три пролета, а далее свет исчез, задолго до дна. Ничего в сфере, которую охватывал луч, не двигалось. Никаких звуков. «Я же видел, как они прошли сюда», — подумал Шол. Он поставил ногу на вторую ступеньку. Слабый звук. Шол остановился в ожидании, затем продолжил спуск. Спускался он медленно, ставил обе ноги на каждую ступеньку и лишь затем двигался дальше. Его дыхание участилось. Он почувствовал себя в подвешенном положении. За его спиной ступеньки поднимались в темноту. Он осветил фонарем пройденный путь, в страхе, что кто-нибудь следует за ним. Но и темная колонна беспокоила его. Ему показалось, что кто-то за ней прячется, несколькими ступеньками ниже. Движется выбранным им темпом, следя за тем, чтобы не оказаться в поле его зрения. Он отступил влево, коснулся искривленной стены шахты и напрягся в усилии заглянуть как можно дальше. Так он и продвигался вдоль стены, все ниже и ниже, к холодным туннелям, которые любовно окутывала тьма. Размеренный шаг успокаивал. Медленное движение по спирали вниз гипнотизировало. От краев объектов слышались негромкие звуки. Одичавшие имага, обрывочные образы рук, глаз и гениталий расползались прочь. Может быть, там были и другие существа. Последние крысы и мыши, скрывающиеся от хищных отражений. Свет, перепрыгивавший со ступеньки на ступеньку, вдруг наткнулся на что-то движущееся. У потрясенного Шола вырвался крик. Он взмахнул фонарем как мечом, и свет выхватил из темноты лицо, очертание лица. Сгусток лиц с решительно сжатыми губами, расширенными и уставившимися на Шола глазами. Вампиры бесшумно заполонили лестницу. Шол не смог бы их пересчитать. Их было как минимум 20, одетых в нелепые одежды, замерших и поджидавших его. И единственное их движение – сжатие всех пар зрачков. Шол тяжело дышал в так ускорившемуся сердцебиению. Он ждал, что вампиры набросятся на него, но те не приближались. Долгое время в шахте не было движения. Наконец Шол спустился на одну ступеньку. Немедленным ответом вампиров было нечто вроде «Данс Макабр». Они одновременно отшатнулись, оставаясь вне сферы его досягаемости. Шол еще продвинулся вперед, и вампиры опять отступили синхронно с ним, издавая звук, тихое жужжание. Звук неспокойный и неприятный. В Шоле закипал гнев. Он направил ствол дробовика на скопление, но стрелять не стал. Он начал быстрее приближаться к ним, и они тоже ускорили отступление, причем издаваемый ими звук усилился. Внезапно покачнувшись, Шол буквально ринулся вниз, на сгрудившиеся там человеческие фигуры. Дробовик болтался у него на плече. Он рванулся так стремительно, что успел ухватить за лацкан ближайшего вампира. Тварь завизжала, вырвалась и поспешно побежала вверх по лестнице. Инерция повлекла Шола дальше, и ему пришлось постараться, чтобы удержаться на ногах. Он спотыкался. Луч фонаря шарил по стенам, выхватывая из темноты холодные лица вампиров. На бегу Шол раз за разом хватал их, чувствовал под пальцами материю, даже плоть и кости, но твари всякий раз вырывались. Он взмахнул ружьем. Ствол стукнулся о стену. Шол беззвучно кричал, отчаянно ловя фигуры, которые рассыпались в стороны. Они уходили от него. Спотыкаясь, держась за перила, он продолжал спускаться. На дне он оказался неожиданно. На ровном полу он сбился с шага и упал на бетонную поверхность. Фонарь покатился куда-то, беспорядочно светя по сторонам. Лежа на полу, Шол вытянул шею. Темнота сгущалась вокруг него, распространялась вперед и назад по мере того, как катился фонарь. А Шола окружали ряды вампиров, скрытых в тени. Шол захрипел и поднялся на ноги. метнулся на тварей, бросился дальше вглубь туннеля, ориентируясь на табличку к поездам. Вампиры окружали его, держась вне пределов досягаемости, отступая в темноту вместе с ним, не прикасаясь к нему, увертываясь от его пальцев, когда он шатался. Он держал свое ружье на манер дубины. Ему хотелось расстреливать их, превратить в кровавую груду костей, но он боялся, что они разбегутся. А ему нужно было добраться до одного из них, захватить одного. От смешанного со страхом гнева и разочарования он закричал. Фонарь уже остался далеко позади. Остался маленьким пятном света в конце прохода. Шел пробирался во мраке, и вампиры вокруг были неразличимы, как привидения. Он накинулся на них, и они ускользнули от его рук, по-прежнему сердито на него глядя. Он чувствовал их мысли. «Убирайся отсюда. Уходи из нашего дома. Оставь нас в покое». Шел топнул ногой, как мальчишка, и снова закричал. Они не приближались настолько, что их можно было коснуться. Они просто стояли на границе освещенной зоны и выжидали, пока он двинется вперед. В ярости на них, уже изможденный, он ковылял все дальше. Опирался о стены и ощущал, как подступает отчаяние. Что-то выделилось из окружавшей его безмолвной толпы. Шел слышал, как оно приближается, проталкиваясь между неподвижных вампиров. Оно издало низкий звук. Шел взглянул вверх, в темноту. Не со страхом, который был бы обоснован, но с какой-то надеждой. Он всматривался в ничто, а звук бегущих ног приближался. Лицо моментально сделалось видимым, словно вынырнуло из темной воды. Грязно-белое в темноте, иссеченное шрамами. Шел не успел разглядеть его выражение, как получил сильный удар и отлетел назад. Ошеломленный, он лежал в холодной грязи. Он знал, что необходимо подниматься. В голове колотилась мысль. Одно из них коснулось его. Да, оно сделало ему больно, но оно коснулось его. Оно не оставалось вне зоны его досягаемости. Этого-то он и хотел. Это ему и было нужно. Он был взволнован, но ему снова было страшно. Он знал, что может быть убит. Противник окружал его, он слышал это. Он издал звук, похожий на мяуканье, повернулся, пытаясь подняться, и получил новый удар, который отбросил его к стене туннеля. Адреналин пришел через новую боль, и он уже стоял, скинув руки, готовый к схватке. В туннеле слышались шумы, звуки страха, приглушенные споры. Шел слышал, как они толкаются. Тела протискивались среди друг друга. Что-то творилось среди вампиров. Тревога. В дальнем конце туннеля, в непроницаемой черноте, послышался голос. Отражение человеческого голоса, вынужденного из-за состояния гортани производить лишь единственный звук. Отрывистый хриплый лай, не в адрес Шола, а в адрес своих сородичей, помог нападавшему вырваться из толпы. Шолу была видна в темноте только смутная тень. Он скинул руки, чтобы встретить его, и когда холодное лицо приблизилось, он обнаружил, что готов. Шол взмахнул дробовиком, держа его за ложе на манер дубины, и ударил лицо сбоку. Настроение поднялось. Притронуться, вступить в контакт. Он снова ударил ружьем в пол в том месте, куда должен был упасть его противник. Он ударил стволом с силой, удивившей его самого. Он не сознавал злости, а лишь целиком сосредоточился на своей задаче. Вампир, прикоснувшийся к нему, завопил, когда импровизированная дубина Шола встретилась с его ногой. Удар по кости вышел громким. Раненая тварь схватила Шола за лодыжку и потянула. Но Шол снова был наготове и рухнул на лежащее ничком тело. Они вцепились друг в друга, катаясь в пыли и грязи. Шол схватил голову и магу, следя за тем, чтобы пальцы не попали в рот врага, и дважды ударил череп твари о бетон. Враг бил Шола кулаком в лицо, но не с максимальной силой мага, или лишь столько силы осталось у него, так как удары следовали один за другим и всего лишь причиняли боль. Шол начал задыхаться. Распластанный на полу вампир выпростал руки и схватил его за горло. Шол уже не слышал своего дыхания. Он бил врага, но недостаточно сильно, и сознавал, что находится в опасности. Он слышал тихий щебет, похожий на щебет птиц, и не сомневался, что эти звуки родились в его голове. В страхе перед гибелью он схватился за дробовик, но потерял силы к тому времени, когда оружие оказалось у него в руках. Он опустил приклад на голову вампира, и хватка пальцев на его горле ослабла. Ружье отскочило от черепа на пол и выстрелило вглубь туннеля. В слабой мгновенной вспышке Шол увидел лица толпы. Они неясно вырисовывались над ним и его ошеломленным противником. Насколько он мог судить по этим лицам, несущим человеческие черты, не отмеченные печатью облегчения или сочувствия, они были потрясены. в тревоге и отчаянии. Рты их были открыты. Шол осознал, что звук, напоминавший щебет птиц, не был плодом его воображения. Этот звук издавали они, вибрируя и глядя вниз. Один или двое во время борьбы тянулись к нему, но повисшими неуверенными руками со скрюченными пальцами. И потому он знал, что они не заставят себя прикоснуться к нему. Они не были на это способны. А когда свет исчез, у него остались только образы. И беспокойство придало Шолу сил. Он оглушил лежавшего под ним имаго еще одним мощным ударом, поднялся, подобрал свой дробовик и перезарядил его. И потащил находившегося в полубессознательном состоянии вампира в том направлении, откуда появился сам, где было немного света. Он выволок существо достаточно высоко, чтобы оно могло ползти, и заставил его следовать за собой по всем поворотам, пока они не выбрались до подножия винтовой лестницы, где валялся фонарик. Вампиры тащились за ним. Они следовали за Шолом и его пленником, держась на расстоянии в несколько футов, но сделались видимыми, когда оказались на периферии освещенного пространства. Они продолжали тянуться неуверенными движениями, не приступая к активным действиям. Они были напуганы захватом, свидетелями которого стали, обескуражены тем, что наблюдали. И они стонали. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Шол приковал своего пленника к перилам лестницы. При этом он использовал две пары наручников. Он понимал, что эти средства не удержат никакого имаго, находящегося в полной силе. Но не все захватчики были столь фантастически сильны, и он надеялся, что полученные повреждения лишат мощи его поверженного противника. Он дважды с удовлетворением ударил существо прикладом в лицо, и из-под кожи стала сочиться кровь. Шол направил в изможденное лицо луч фонарика. Сеть шрамов искажала черты, которые могли бы быть приятными, если бы их одушевляли нормальные чувства, так подумал Шол. Оставшиеся в неосвещенной зоне вампиры наблюдали издалека, но не желали приближаться. Когда вампир стал отчасти приходить в себя, когда его голова стала меньше мотаться из стороны в сторону, а движения сделались более уверенными, Шол начал щелкать пальцами, пока не привлек внимание существа. Оно зарычало и задергалось в своих оковах. Шол поднял дробовик к плечу и сделал движение вперед с достаточной энергией, чтобы контузить противника. «Не знаю», — сказал он, — «насколько плохо тебе придется, если я выстрелю». Его голос прозвучал очень решительно в глубоком подземном туннеле. «Я не знаю, что будет с тобой и как долго тебе придется выкарабкиваться». Он внимательно вгляделся в мертвенно-бледное лицо. Лицевые мышцы непрерывно двигались под кожей. Вампир напрягся, но две пары наручников выдержали. Прочие вампиры выжидали. Шол нервозно наблюдал за неудавшейся попыткой своего пленника освободиться. «Почему ты прикоснулся ко мне? Почему они ко мне не прикасаются?» Шолу не хотелось разговаривать с вампиром, словно это лишало его сил, которые еще оставались. Но как бы то ни было, вампир не стал отвечать. Шол еще раз ткнул стволом в его шею. Он знал, что времени мало, и потому стал поспешно изобретать другую тактику. Он не мог заставить эту тварь заговорить, но, возможно, ему удастся убедить ее, что нет смысла хранить молчание. Даже находясь лицом к лицу с таким непроницаемым, таким чужеродным врагом, как и мага, даже в тумане войны возможно изучить их стратегию. В первые дни столкновений вампиры больше походили на людей. Долгие годы, а то и столетия, они жили среди людей и переняли их привычки. В первой неделе войны они, находясь во главе наступающих сил, у руля какой-то жуткой машины, использовали последствия массовых побоищ, дразнили побежденные армии, бушевали из-за собственной униженности и ликовали по поводу того, что ей приходил конец. По мере того, как они проводили время в собственной среде, их мимикрия исчезала, уступала место все более непостижимым действиям, которым нельзя было сыскать аналогов или объяснить в человеческих понятиях. Вампиры стали жалкими. Заключенные в тела, которые они столетиями ненавидели, шпионы и мага, вероятно, сыгравшие ключевую роль в освобождении их рода. Они были упорны, притворялись людьми, теперь притворяются и магу. Но в те первые дни Шол очень внимательно прислушивался, беседовал с другими людьми, которые кое-что слышали, иногда добывал информацию, когда эти люди умирали. Сейчас он воспользовался тем, что узнал перед своей захваченной аудиторией. Он рассказал скованному вампиру, когда и как, согласно мифу, имага оказались в плену, о древнем царе-мыслителе. Он рассказал своему врагу, как тот и сотоварищи, вампиры, называвшие себя ничто, шпионами теми, кто перетекает, стали авангардом. как освобожденные имага, наконец вырвавшиеся на свободу, стали их военачальниками. Они все подчинялись одному, и их облик медленно таял, удаляясь от чего-либо узнаваемого человеческим глазом, пока не возвращали себе свои собственные измерения, оставляя ничто позади. И во главе всех их находилась верховная сила. Военный гений, выигравший кампанию. Триумфатор. Существо, которое они называли волчицей, рыбой или тигром. Оно ожидало в Лондоне, в самом сердце, пока его войско вычищало последние очаги сопротивления. И об этом Шул рассказал своему пленнику. Лицо вампира не менялось, как и лица его сотоварищей. Тогда Шул обратился к главному пункту допроса. «У меня имеется кое-что», — сказал он, — «для рыбы зеркало. Где она?» Ничто ему не ответило. «Где рыба зеркало?» Шул крепко прижал дуло дробовика к виску скованного существа. Оно затряслось и зарычало. Однако, когда Шул говорил, это выглядело так, будто существо вело беззвучный спор. «Что я могу сделать? Ты не боишься меня. Никто из твоих сородичей меня не боится. И волчица меня не испугается. Что могу я ей сделать? Не могу же я причинить вред рыбе зеркала, верно? Я хочу сделать ей подарок. Где она? Я хочу ей сделать подарок». Пленник вытаращился на него. Шул начал испытывать ярость. Говоря, он равномерно бил вампира в лицо. Каждый раз голова существа откидывалась назад, после чего оно снова прямо смотрело на Шула. Без страха. Оно не выглядело запуганным. «Я хочу сделать ей подарок. Черт возьми, я хочу дать ей кое-что. Ты разве не хочешь, чтобы она получила такое, чего нахрен не забудет? Подарок. Где рыба зеркала? Где? Я кое-что дам ей. Хренов подарок для нее, от которого она отказаться не сможет. Где она? Где рыба зеркала? Где? Где рыба зеркала? Где рыба зеркала?» И внезапно заговорил голос, который показался Шулу поразительно человеческим. Шулу потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что же произошло. Он начал улыбаться. Разумеется. Он победил. Вампир не подумал, что он, Шул, способен причинить вред рыбе зеркала. Что с того, если он узнает, где она находится? Возможно, чуждая людям психология вампиров заставляла существо дразнить Шула, или же оно хотело понять, как Шул распорядится полученными сведениями, на какое предательство пойдет и как потерпит неудачу. Оно не могло поверить, что у Шула нет плана. Но Шулу показалось, что его пленник шокировал своих соплеменников. Другие вампиры нервно дергались и вертели головами, словно больные собаки. То в одной, то в другой стороне кто-то из них завывал. Шул взглянул вверх, прямо вверх, туда, где черная спираль ступеней исчезала над его головой. Он слышал тишину, тихое капание, царапание под землей и жевание вампиров. Совершенно неожиданно его охватил испуг. Когда он направил свет прямо на твари, окруживших его, выхватывая их лица из тьмы по одному, то увидел, что они следят за его действиями, не моргая. Увидел их вялые или искривленные рты. Он почувствовал слабость. «Почему они не трогают меня?» – прошептал он. Ему сразу не понравился собственный жалобный голос. «Ни один из них, ни один имага в Лондоне. Почему ты это сделал?» Он снова взглянул вниз на скованное существо и издал крик, увидев, что одна тварь, похрабрее прочих, подползла ближе, настолько близко, что могла прикоснуться. Она потянулась и ухватилась за наручники. Шул отступил и навел на противника дробовик. Но он двигался слишком медленно. Вампир разорвал оковы своего сотоварища, коротко взвыл, взваливая окровавленного пленника на плечи, освободил его и в припрыжку помчался по коридору с нелепой скоростью. Шул выстрелил в тени и в короткой ослепительной вспышке увидел, как его дробинки разорвали несколько вампиров. Они завопили друг на друга, но Шул знал, что не задел того, кто на него напал, и его избавителя. Они бежали намного быстрее, чем он мог бы их преследовать, и были уже невидимы среди своих собратьев в темноте. Его охватил густой запах серы. После первого крика замолчали даже раненые вампиры. Их ряды сомкнулись. Изменилось только то, что лица ближайших к Шулу существ были теперь заляпаны кровью их соседей. В подземной темноте Шул смотрел на них и ждал, когда они станут приближаться. Но они все-таки не приблизились.